Глава 28. И снова пол в ванной. В какой-то момент в голове у Перри закрутились воспоминания. Вот ему 17. Мать, как обычно, в слезах, устало треплет его по голове. Перри медленно открывает глаза, чувствуя, как голову пронзает резкая боль. Пальцы касаются затылка, и на них видна кровь. Отец сидит за кухонным столом, пьет из горлышка дикую индейку, которую только что использовал в качестве оружия против собственного ребенка. На бутылке видна полоска крови. Джейкоб Доуси уставился на сына. «Как себя чувствуешь, сынок?» Перри медленно встал. Голова трещала так, что он едва мог видеть окружающее. «Когда-нибудь, папочка», — пробормотал Перри, — «когда-нибудь я убью тебя». Отведя взгляд от сына, Джейкоб сделал еще один большой глоток. Поставил запачканную кровью бутылку на стол, вытер рот грязной ладонью. «Просто помни, сын, что мир жесток, и выживает только сильнейший. Я готовлю тебя к вступлению во взрослый мир. Потом скажешь мне спасибо, когда сам все поймешь». Перри встряхнул головой, пытаясь понять, что происходит, и обнаружил, что лежит на полу в собственной ванной. Нет, отца с матерью рядом нет. И он не в родном Чебойгане. Отец давно умер. Та страница жизни перевернута и завершена. Холод слегка взбодрил Перри. Хорошо еще, что он лежал лицом вниз, иначе мог бы захлебнуться собственной рвотой, как в свое время Бон Скотт, вокалист группы AC/DC. По слухам, Бон умер на заднем сиденье черного кадиллака, налокавшись виски и еще какого-то зелья. Проснуться он так и не смог, захлебнувшись собственными рвотными массами. Перри провел рукой по лицу, стерев слюну и грязь. Волосы тоже оказались испачканы. Желудок потихоньку приходил в норму. Рвотный фестиваль завершился. Как все это, черт побери, произошло? Неясные мысли носились в голове, словно ночные мотыльки в свете уличного фонаря. Левая нога испытывала приступы режущей боли. Используя стойку в качестве опоры, Перри подтянулся и медленно встал. Тело охватило необычная слабость. Любопытно, сколько времени он провел без сознания. В ванной, с наполовину закрытой дверью, не было возможности хотя бы приблизительно узнать время. В коридор совершенно не проникал солнечный свет. Опершись о раковину, Перри посмотрел в зеркало. Правую часть лица покрывала зеленовато-желтая рвотная пленка. На лбу выделялась синевато-черная шишка, словно рог у молодого носорога. Темные круги под глазами выглядели почти курьезно, как будто он перестарался с макияжем перед съемками в очередной серии ужастика «Ночь живых мертвецов». Впрочем, привлекло внимание Перри не собственное лицо, а какая-то грязь, засохшая пятнами по всей поверхности зеркала. По стеклу сочились ручейки странной жидкости, которые высохли, оставив черные полоски. Тонкие кусочки сероватого вещества прилипли к стеклу, словно старая паста или раздавленное насекомое. Только это было не насекомое. Перри не мог сказать, что именно, но ясно, что перед ним зло, несущее смерть. Нужно немного тайленола, а еще поскорее отмыть грязь. Когда Перри с трудом дотянулся до крана и включил душ, голова затрещала от боли. Он не мог припомнить, когда в последнее время испытывал подобную боль. «Пора к врачу», — пробормотал Перри. «Черт бы побрал всю медицину!» Он поплелся на кухню искать тайленол. Двигался медленно и осторожно, обхватив голову, как будто боялся уронить на пол свои дребезжащие мозги. Встроенные в электроплиту цифровые часы показывали 12:15. Понадобилось не меньше минуты, чтобы осознать происходящее. Сначала Перри некоторое время ломал себе голову над тем, каким образом солнце могло взойти в четверть первого ночи, потом осознал всю глупость и ужас своего предположения. Было четверть первого пополудни. Он проспал и не вышел на работу. Но не может и никуда идти. Во всяком случае, до тех пор, пока не почувствует себя лучше. Оставалось тешить себя мыслью о том, что он обязательно позвонит и попытается все объяснить. Бутылочка с тайленолом стояла на микроволновке рядом с деревянной подставкой для ножей. Глаза Перри застыли на ножницах для разделки кур. Из подставки виднелись лишь коричневые пластмассовые ручки, а внутри корпуса скрывались толстые острые лезвия, способные легко резать сырое мясо и крошить куриные кости. На несколько секунд ножницы приковали к себе внимание Перри, после чего он протянул руку к бутылочке с лекарством. Перри бросил в рот 4 пилюли, запив глотком воды из-под крана. Шумно выдохнув, шаркающей походкой направился обратно в ванную, стягивая по пути одежду, и с удовольствием шагнул под душ. Горячая вода оживила ослабшие мышцы. Туман в голове начал рассеиваться. Скоро лекарство подействует и успокоит ставшую уже невыносимой головную боль.